Далее пришлось действовать энергично. Моя конница, едва выйдя из тесной битвы, получила приказ идти в обход графских сил. Пока обе пехоты перемалывали друг друга, ослабленные, но не потерявшие духа всадники добрались до тылов моего врага, а в этих тылах находились графские маги, уже и так близкие к панике. Граф попытался выставить резерв из 30 копейщиков, но у Алессандра, возглавляющего конницу, хватило ума этот резерв просто обойти. Вражеские маги бросились в рассыпную, как это всегда бывает с магами, когда их атакует кавалерия. Такой маневр не остался незамеченным, и моя пехота поднажала. Я буквально увидел перелом в сражении. Вот графские войска еще успешно сопротивляются, но через какое-то мгновение отдельные солдаты начинают убегать. Это выглядело как лавина. Сначала катятся жалкие струйки снега, а через несколько секунд превращаются в грохочущий поток. Следом за первыми беглецами потянулись очень многие, увлекая по пути даже отчаянных храбрецов. Я видел, как побежал граф со свитой. Они не забыли прихватить большой флаг с изображением синего дракона на белом фоне. Те маги, которые успели вскочить на лошадей, присоединялись к графу. Я никого не преследовал. Не потому, что не хотел, а от того, что из этого ничего хорошего не вышло бы. Большинство моей конницы составляли приезжие, которые желали грабить здесь и сейчас, а не там и потом. Рупрехт едва успел отделить от пехоты наши регулярные войска, как разнузданный грабеж начался, и это сильно смазало нашу с Никером радость от победы. Только мои люди занимались делом, оказывали помощь раненым и подсчитывали потери. Остальные шарили по трупам и спорили друг с другом за каждого пленника. Когда эти споры приняли угрожающий характер, вмешался я и объявил всех пленников общей собственностью. За них надлежало получить выкуп, который был бы разделен между моими гостями. Я от своих долей отказался, потому что иначе напоминал бы пиратского адмирала, а не благородного барона, восстанавливающего справедливость. Никер похвалил меня за этот шаг, но Хилу, доспехи и оружие поверженных врагов посоветовал все-таки взять. Антуан подсчитал потери. Битва обошлась нам в 19 убитых и 26 раненых. Граф потерял около 60 убитыми. Еще 60 попало к нам в плен, остальные разбежались. Среди трупов нашли и Праста. Ко мне притащили его тело, без доспехов и оружия, почти обнаженное, но я не стал злорадствовать. Меня это все огорчало. Наши с ним маленькие стычки превратились в грандиозную заварушку. Война началась с Праста, однако не могла закончиться даже после его смерти. «Надо бы отметить победу», — произнес Никер, задумчиво рассматривая Праста и его белую рубаху с большой окровавленной дырой на груди. «Положено отмечать, это ведь первая наша крупная победа. Отметим, если положено», — сказал я. Но потом граф умчался собирать еще одно войско, армию отчаяния. «Нам нужно захватить как можно больше замков и, если повезет, подойти к столице графства, Карманьоле. А что нам мешает сразу туда пойти?» Никер отвернулся от Праста и принялся рассматривать реку, где плавали трупы големов и солдат. Солдаты казались единообразно серыми, а среди големов встречались и красные, и зеленые, и даже синие. «Тогда за нашей спиной будут вражеские замки. К тому же мы не сможем взять Карманьолу сейчас. Местные бароны в ужасе, судя по всему. Они окажут графу любую помощь, лишь бы остановить нас. Я бы предпочел подождать подкрепления. Ведь к нам теперь, после победы, еще кто-нибудь присоединится, спрашиваешь?» Усмехнулся Никер. «Собственности мало, а желающих ее заново распределить много. Но все равно нам лучше не затягивать или дать знать соседним графам, что мы не имеем интереса к их землям. Если они испугаются, то такое начнется». Глава 33. Пока мои офицеры разбирались с пленными, я не отказал себе в удовольствии надеть скафандр и прогуляться по округе. Мне хотелось оценить обстановку, посмотреть, кто, куда и зачем бежит. Остатки армии графа удирали в основном через речку, огибая по широкой дуге наш лагерь, а затем двигались на север. Сначала мне даже не приходило в голову убивать отступающих, но потом меня заметили два каких-то мага. Они шли пешком, однако сохранили своих големов. Я все-таки не до конца понимаю некоторых людей. Если кто-то убегает, то нужно убегать, а не пытаться с помощью големов прикончить чужого беспризорного голема. Но магам захотелось приключений, и они натравили на меня своих созданий. Это были обезьянообразные существа, популярная модель. Судя по рыжей шерсти, вырванной то тут, то там, и полуразвалившимся пластинчатым доспехом, Големы едва уцелели в схватке с моими войсками. И вот поди ж ты, магам все мало. Управляемые големы резво бросились ко мне, хотя один из них прихрамывал и слегка отставал от приятеля. Я остановился и подождал, пока они приблизятся, а затем помчался изо всех сил к их хозяевам. В самом деле, зачем сражаться с марионетками, если можешь добраться сразу до кукольника? Вероятно, мои враги удивились, когда неизвестный автономный голем, вместо того чтобы принять неравный бой с другими големами, побежал прямо к магам, весело размахивая дубинкой. Впрочем, долго удивляться им не пришлось, потому что дубинка вскоре встретилась с их телами. Големы, лишившись управления, потеряли цель своей жизни и принялись хаотично бродить по небольшому полю около рощицы. Я вернулся в лагерь и вошел в палатку, где вылез из скафандра. Никер помог мне закрыть ящик, в котором мы перевозили Халка. «Скажи, Арт, а ты вообще насколько доверяешь дядюшке Вилли?» — поинтересовался мой друг, когда я запирал ящик ключом, нанизанным на веревку. Я тут подумал на досуге. Сатану ведь называют отцом лжи, как ему доверять? Может, он сказал лишь часть правды про диемолитов? Может, дело вообще обстоит не так, как дядюшка рассказывал? Я вчера говорил с одним из наших, его зовут Корол. Он, несостоявшийся храмовник, сбежал оттуда. Правда, у него возникли некоторые разногласия с извращенцем-настоятелем. Так этот Корол хорошо подкован в вопросах многоединого и мятежного сатаны. Корол рассказывал, что был такой иудейский пророк Исаия, который описал восстание сатаны против Бога, а другой пророк назвал сатану отцом лжи. Поэтому я спрашиваю, ты веришь дядюшке? Да, все правильно, я кивнул и повесил ключ от ящика на шею, чтобы он всегда был под рукой. Сатану называли отец лжи, но я ему верю. Арт, почему? Никер по привычке вытаращил глаза. Ты, как и многие другие, совершаешь ошибку, когда думаешь, что лжец и отец лжи одно и то же. Сатана – ангел, он вообще не умеет лгать. Но, с другой стороны, он поощряет ложь, ведь ложь – это проступок, который отдает человека во власть сатаны. Многие религиозные тексты утверждают, что ложь возникла после рождения сатаны по его вине. Он – ее отец. Хотя отец лжи не способен соврать даже в мелочи, но может провоцировать на ложь всех остальных. Ты понимаешь, Никер, бывало, что Вилли отказывался говорить со мной на некоторые темы, но он мне ни разу не соврал. Все его рассказы о диемолитах – чистая правда. Мы собирались вскоре разобрать лагерь, но задержались из-за спекулянтов и перекупщиков. Я даже не знаю, откуда они взялись в таком количестве, но к нам потянулся плотный поток торговых телег. За доспехи, оружие, драгоценности, амулеты, даже портреты возлюбленных – за все была предложена цена. Никер считал, что это к лучшему, что войско избавится от барахла и пойдет вперед налегке. Я не понимал отношений между местными жителями. Красть нельзя, но объявить войну соседу, а потом ограбить его можно. Продавать краденое нельзя, но если это трофей, который ты снял с мертвеца, убитого тобой, то ничего, хорошо даже. Любой был готов вцепиться в горло соседу или родственнику, а верховная власть не только не могла, но даже не пыталась ничего с этим сделать. Все против всех, вот девиз истинного феодализма. Мы вышли ближе к вечеру. Серые тучи играли с солнцем в прятки, и казалось, что закат наступит гораздо раньше, чем положено. Небольшой замок Капелоцца, похожий на крепкий деревенский дом с невысокими крепостными стенами, пал без всякого сопротивления. Я действовал по накатанной схеме и сначала эвакуировал жителей за ворота, а потом пустил внутрь свою орду. В Капелоцце пришлось заночевать среди старых потрепанных стен, которые нуждались в ремонте еще лет 10 назад. Виолетта провела со мной и эту ночь. «Мы живем с вами, как муж и жена, господин барон», — с улыбкой сказала девушка, лежа рядом и опираясь щекой на руку, чтобы лучше видеть мое лицо в тусклом свете одинокой свечи. «Не могу сказать, что мне это не нравится». «ГМХМ», — ответил я. «Я знаю, господин барон, что некоторые из ваших приближенных настроены против меня. Например, те, кого вы называете офицерами, считают, что я буду плохой, жестокой госпожой. Но мы можем с вами договориться. Вы расскажете мне, как мне следует себя вести в качестве графини, и я буду аккуратно придерживаться этой линии поведения. Как вам мое предложение? Тебе так хочется быть графиней?» – поинтересовался я, глядя на блестящие темные волосы Виолетты. Она мечтательно улыбнулась. «Конечно, об этом грезит почти любая женщина. Но я хочу, чтобы вы поняли одну вещь, господин барон. Если мне кто-то другой предложит стать графиней, а вы будете простым бароном и не оттолкнете меня, то я откажусь от графской короны, чтобы быть с вами. Я не очень-то в это поверил и не смог сдержать смешок. Виолетта, а если я даже бароном не буду, если меня разгромят, все владения отберут, мне придется бежать и скрываться где-нибудь в глуши. Виолетта легла на подушку и положила руки под голову. Девушка явно задумалась, а я невольно залюбовался ее тонким профилем. «Я побегу вместе с вами, господин барон», — вдруг решительно сказала она, — «по двум причинам. Первое, мне без вас не по себе. Когда вас нет поблизости, то все мои мысли только о вас. Я хорошо себя чувствую лишь в вашем присутствии. Второе, я верю в вашу способность выкарабкаться из любых неприятностей. Вы сумеете вернуть владения или хотя бы их часть. Пословица, что вода камень точит, вполне справедлива. Если раньше я сходу отвергал саму мысль о женитьбе на Виолетте, то теперь невольно стал задумываться, взвешивать за и против. Утром наш поход продолжился. Мы двинулись на восток и овладели Рарита, Пьюмати и Бра. Эти маленькие замки находились близко друг от друга и тоже не оказали нам никого сопротивления за бесполезностью такого дела. Я гордился лишь тем, что сумел предотвратить насилие и бессмысленные убийства. Вся остальная наша деятельность никакой гордости у меня не вызывала. Никер же, напротив, радовался каждому взятому замку и считал, что дела идут как нельзя лучше. О деятельности графа стали поступать первые сообщения после его разгрома. Он спешно собирал новую армию и даже обратился за помощью к соседям. К счастью, не со всеми соседями Жофруа был в хороших отношениях, и я подумывал над тем, чтобы пригласить в союзники его могущественных недоброжелателей. Я уже поднаторел в назначении вассалов и выбирал их, исходя из соображения верности того или иного человека. Менее склонным, с моей точки зрения, к предательству вручались замки получше и попрочнее. Героям же, чья верность представлялась сомнительной, я выдавал маленькие, хлипкие строения, которые и замками-то могли называться с трудом. Пользуясь случаем, мне удалось договориться с тремя моими вассалами о том, что они женятся на родственницах покойного праста. Причем Никер настоял, что дело обойдется без приданого. Ко мне все прибывали и прибывали люди, в основном из соседних графств. Следующие два дня для Никера были сплошным праздником, ведь мы без боя захватили 8 замков. Но, как обычно это бывает, всему хорошему наступает конец. В нашем случае конец предстал в виде пыльного всадника в черной куртке, который влетел в наш лагерь и спешился около Антуана, потрясая свернутой в трубочку бумагой. Подсотник припроводил визитера ко мне. Я как раз покончил с церемонией назначения очередного вассала и собирался сниматься с места, чтобы двигаться к следующему замку. Гонец приблизился ко мне около деревянной покореженной двери, ведущей в донжон. «Господин барон, его величество король франков Хлодвиг XI приглашает вас на аудиенцию». Визитер с легким поклоном протянул мне свиток. Я сорвал красную печать с двумя лилиями, прочитал краткое послание и отдал его Никеру. Мой друг внимательно изучил письмо, после чего его лицо приобрело весьма несчастное выражение. «Ну, вот и все», — вздохнул Никер, печально поглядывая на старые каменные стены захваченного нами замка. «Придется ехать, и как можно быстрее. Наши завоевания пока заканчиваются. Надо же, такую великолепную войну остановил один единственный клок бумаги. Объясни», — потребовал я, глядя, как Никер в расстройстве снимает и начинает мять зеленый берет. «Почему надо ехать прямо сейчас?» Никер глубоко и с сожалением вздохнул. «Граф ведь вассал короля, Арт. Он пожаловался королю, попросил помощь. Если бы ты тоже был королевским вассалом, то король ничего бы не сделал. Он ведь не может помогать одному вассалу в ущерб другому. Но ты не его вассал, потому король зовет тебя. Если ты откажешься приехать, значит, ты чужак, враг, и тогда король пошлет войска на помощь графу. А если приедешь, то, получается, ты свой человек, готовый играть по правилам. Король поговорит с тобой, чтобы уладить дело. Так происходит, когда против королевского вассала поднимает восстание другой дворянин, кто вассалом короля не является. Я задумался. Что ж, Никер недаром мой друг и советник, он знает все местные традиции, все ходы и выходы. Я не надеялся справиться с королевским войском. Кто станет мне помогать? Королевские вассалы отзовут своих вассалов, а те своих, моя армия опустеет. Так устроен этот мир, тут каждый чей-то вассал. Пока я сидел рядом с Вигналийским лесом, никому и дела до меня не было, но чуть высунулся, и стало нужно встраиваться в местную систему. Гонец стоял напротив, не сводя с меня внимательных голубых глаз и прислушиваясь к каждому слову. «Как вас зовут?» Я обратился к нему. «Робер Мерль, господин барон, я мог бы сразу дать ответ, но не стану отпускать вас в таком виде. Вы проделали долгий путь и наверняка голодны. Антуан позаботится о вас. Я распоряжусь, чтобы вам выделили свежую быструю лошадь. Поешьте, отдохните и приходите ко мне». Когда гонец удалился, Никер одобрительно посмотрел на меня. «Ты ему понравился, Арт, а вестовых мало кто заботится. Иногда лишнее доброе слово может все изменить. Вдруг король спросит его, что он думает обо мне. Я с грустью подошел к собранным требушетам, готовым выступать в поход. Неужели все так серьезно с королем, Никер? Более чем. Говорю же, надо действовать быстро. А граф, что он будет делать в то время, когда я поеду к королю? Я подумал, что сегодня нехороший день, ведь рухнули все мои планы. Ты должен назначить командующего, которому доверяешь, на время твоего отъезда. Это охладит пыл графа. Если наша армия будет стоять на месте, то граф подождет королевского решения. Длинные деревянные части требушета, аккуратно связанные толстой белой бичевой, покоились на телеге. Я провел рукой по гладкой желтой доске. Но это ты, Никер. Ты, командующий, которому я доверяю. Мой друг наклонил голову на бок, будто одновременно соглашаясь и не соглашаясь. Конечно, я очевидный кандидат на должность командующего в твое отсутствие. Но с кем ты тогда поедешь в Авиньон? Ты ведь никогда там не был и королевский двор в глаза не видел. Тебе нужен советник. Не спорь, Арт. Я вижу по твоему лицу, что сейчас ты скажешь, что справишься сам. Но я тебя знаю. Если за тобой не следить, то ты напортачишь по неведению и из-за излишней решительности. Хоть где-то, но обязательно напортачишь. Да как я напортачу? Как? Я буду настороже. Никер скептически улыбнулся. Или убьешь кого-то, кого не надо убивать, или посмеешься над кем-то, над кем нельзя смеяться, вариантов много. Нет, без советника не обойтись. Давай подумаем, кто из наших гостей подойдет. Может, Ксавье? Я не успел ответить, ведь из-за спины Никера раздался уверенный голос. Я поеду с господином бароном. Тут никто лучше меня не знает королевский двор. Глава 34. Гонец отбыл часа через два, а следом за ним в дорогу отправился я с советником и охраной. Авиньон, в котором находился король, огромный город. Мне еще не приходилось бывать в больших городах этого мира. Даже близко расположенный Турин я ни разу не посещал. До Котских Альп дорога была многолюдной, но когда мы въехали в горы, то остались одни. Меня очень волновало, что скажет мне король. Поставит ультиматум, предложит стать его вассалом, или решит расправиться со мной. Хотя западные Альпы считались безопасными, многие предпочитали использовать морской путь. Я понимал этих людей. Утром в горном тумане мне самому сделалось не по себе. Казалось, что из расщелин или из-под земли выскочат диемолитские големы. Обстановочка была как в фильмах ужасов. Белые камни скал, переходящие неожиданно в зеленые холмы, редкие скрюченные черные деревья и воющий ветер не позволяли расслабиться. В придачу ко всему, в небе летали огромные желтые птицы, напоминающие птеродактилей, которых сделал какой-то сумасшедший маг. Маг давно умер, но его творения оказались живучи. Один из птеродактилей спикировал на нас, но, получив удар копьем, переключился на горную козу, пасшуюся вдали. Я вздохнул свободно, когда горы остались позади, а дорога побежала мимо привычных замков и деревень. К нам никто из местных баронов не приставал, ведь нас было почти 20 вооруженных всадников без телег и торгового скарба. Нас пускали ночевать только в постоялые дворы, замковые ворота оставались закрытыми для такого большого отряда. Когда я увидел вдали купола башенок и домов Авиньона, то невольно вздохнул с облегчением, но, как выяснилось, зря. Неприятности начались сразу около крепостных стен столицы. Сначала какой-то маг, одетый в дорогую черную куртку с золотистым узором, узнал сопровождавшую меня Виолетту и набросился на нее с обвинениями. Он утверждал, что Виолетта 4 года назад убила его брата с помощью голема. Наша процессия остановилась прямо на булыжной дороге, и остальные путники были вынуждены нас объезжать. Маг, которого звали Рубиа, неистовствовал. Он кричал, что Виолетта – хладнокровная убийца в обличии ягненка, и что ее следует немедленно поставить перед королевским судом. Я поинтересовался у девушки, правду ли говорит этот человек. Виолетта, понятное дело, горячо отвергла все обвинения. Тогда я предложил Рубе уладить дело миром, обсудить проблему наедине и прийти к какому-то решению. Но маг продолжал скандалить, тогда как вокруг уже собиралась толпа. Дошло до того, что Рубя обвинила и меня в пособничестве убийцы. Все мои попытки обратиться к голосу разума не имели успеха. Мне не улыбалось сразу по прибытию в город оказаться перед королевским судом, и я был вынужден при всех оскорбить Рубя и спровоцировать его на дуэль. Дуэль состоялась здесь же, под стенами Авиньона. Вообще этот город удивил меня своими законами. Дуэли внутри стен были запрещены, а снаружи разрешены. То же касалось и големов. Им было запрещено показываться на улицах города, хотя магия имела право големов создавать в пределах своего дома. Рубя оказался неплохим фехтовальщиком, но, конечно, похуже и Джина Россера. Я не хотел убивать этого мага и только ранил его в плечо. Потом мои люди оттащили Рубя подальше от городских ворот к придорожному трактиру и припоручили заботам трактирщика. Но на этом злоключения не закончились. Оказывается, во время дуэли за мной пристально наблюдал какой-то жрец в черной сутане. Потом он подошел ко мне так близко, что я рассмотрел веснушки на его заросших бородой щеках. «Так это вы, барон Арт?» — спросил жрец, прищурившись. «Мы в коллегии Авиньона о вас наслышаны. Впрочем, как и о некоторых других, говорят, что вы недавно убили трех священников. Толпа все не расходилась, и я решил проявить вежливость. Да и жрец был непрост. Если он слышал обо мне, о мелкой сошке, значит, его работа – знать о многих. Они умерли своей смертью, ваше благочестие. Двое из них, а третий сгорел. Сгорел заживо». Жрец поднял палец вверх. «Да, заживо. Так, как вы любите», – согласился я. Лица в толпе заулыбались. «И о ваших шутках я тоже наслышан». Жрец смотрел на меня весьма сурово. «Но почему-то местная церковь покрывает вас, хотя поговаривают, что вы не очень-то связаны с многоединым. Может, сатана вам ближе?» Я возвел глаза к небу. «Ваше благочестие, меня с многоединым связывает все. И почему сатана мне ближе? В каком смысле он мне ближе? Вы что, подразумеваете, что я часто разговариваю с сатаной?» Жрец усмехнулся. «Ну не настолько буквально. Или вы считаете, что сатана дает мне советы, а, может, прислушивается к моим?» С возмущением спросил я. «Это вряд ли», — жрец улыбнулся. «Или вы полагаете, что сатана живет в моем доме?» — поинтересовался я, наполняясь праведным гневом. «Нет, конечно», — жрец покачал головой. «Кто может обвинить вас в такой глупости? В том, что сатана живет в вашем доме? Какая чушь!» Я выразился фигурально, имел в виду, что вы не уважаете церковь. «Я уважаю церковь, ведь ваши храмы в каждом городе, на ваши службы приходят тысячи, к вашим словам прислушиваются короли. Как я могу не уважать церковь?» Лицо жреца стало заметно добрее. «Меня зовут Аскольд, господин барон. Зайдите ко мне на досуге в собор праведных воинов. Я отпущу вам грехи, которые вы наделали в последнее время». Аскольд кивнул в сторону трактира. Мы попрощались с жрецом и все-таки въехали в Авиньон. Нам пришлось поблуждать по узким улочкам, прежде чем подходящая гостиница была найдена. Я оставил там всю свою гвардию и отправился с моим советником Виолеттой на поиски дворца. Девушка действительно неплохо знала столичную жизнь. Она показывала то на одно роскошное здание, то на другое и объясняла, кто там жил раньше или живет сейчас. Я удивлялся тому, что многие дворцы в Авиньоне были окрашены в светло-розовый цвет. У меня создалось впечатление, что Виолетта и сама не прочь остаться при королевском дворе в качестве графини, извлекающей из своих далеких владений хороший и стабильный доход. На площади перед Белым дворцом Хлодвига бурлила толпа придворных. Мы кое-как протиснулись ко входу и отыскали помощника королевского секретаря. Я показал письмо о немедленной аудиенции, на что чиновник ответил, что с этим придется подождать недельку-другую, пока у его величества найдется свободная минута. Я не мог ждать и одной недели, ведь неизвестно, что предпримет граф против отважного, но неопытного полководца Никера, и мы с Виолеттой принялись убеждать чиновника в важности нашего дела. «Господин Сирье», — ворковала девушка, — «у нас ведь идет война, и только его величество может остановить ее. Нельзя ли устроить аудиенцию на днях? Пусть она не будет длинной. Или, может, первый министр примет нас?» «Миледи», — ответствовал чиновник, — «сейчас все очень заняты. На носу бал. Его величество написал новый балет. Тут, как говорится, не до войны. Мы все вовлечены в подготовку. Например, мне поручено опекать одну из школ танцев. Виолетта пробовала разрушить стену непонимания и так и эдак, даже бросала испепеляющие взгляды, но все было напрасно. Я же смотрел на напомаженную физиономию господина Сирье и понимал, почему он устойчив к женским чарам. У меня не оставалось другого выхода, как прибегнуть к испытанному средству. Господин Сирье, я очень уважаю школы танцев и знаю, что им всегда не хватает средств. Я достал кошель и положил его на стол чиновника. Потратьте эти деньги на школу так, как считаете нужным. Сирье взвесил в руке кошель, покопался в бумагах и неожиданно нашел возможность устроить аудиенцию через 2 дня. Вы ведь дали взятку, господин барон, шепнула мне Виолетта, когда мы вышли от помощника секретаря. Да, согласился я, и скажу правду. Если выбирать между взяткой и сражением, то я выберу взятку. К сожалению, не все их берут, а на некоторых у меня просто не хватает денег. Зато с помощью Виолетты нам удалось увидеть короля. Мы попали на церемонию переодевания к обеду. В этой церемонии принимало участие бесчисленное количество придворных, в комнату потоком шли люди. Сначала принцы крови и герцоги, потом маркизы и графы, а затем уже все остальные. Придворные заходили и выходили, давая остальным возможность полюбоваться на королевское переодевание. Зашли и мы с Виолеттой, но увидели лишь, как на короля надевали мягкие зеленые туфли с золотистыми пряжками. Сам Хлодвиг был уже седоват, на его морщинистом безбородом лице замерла маска равнодушия. Я подумал, что это же можно сойти с ума, если несколько раз в день мимо тебя проходят все придворные и наблюдают за каждым твоим движением. Но что поделать, король – это главный герой большой пьесы под названием «Королевский двор». Все действия этой пьесы строятся вокруг единственной персоны. «Я бы хотела стать королевой, но чтобы без таких спектаклей», – шепнула мне Виолетта, угадав мои мысли. «Хотя, наверное, без них не получится». Потом мы с Виолеттой долго гуляли по городу. Деревьев и вообще растительности в Авиньоне было мало, однако, помимо розовых домов, встречались желтые, красные и даже синие здания, что создавало впечатление разнообразия. Девушка держалась ко мне настолько близко, что наши руки часто соприкасались. Мы встретили несколько ее знакомых, которые пригласили нас на ужин, но Виолетта посоветовала мне вежливо отказаться. День в целом прошел бы спокойно, если бы не сюрприз. Когда мы вернулись в гостиницу, то выяснилось, что господин Анри Надире, коннетабль франкского королевства, второе лицо в государстве, требует меня к себе. Его гонец дождался нас, чтобы проводить к коннетаблю немедленно. «Откуда ему известно о том, что мы здесь?» – тихо спросила Виолетта. «Ему рассказал Сирье, или кто, и зачем он хочет с нами встретиться?» «Есть только один способ узнать», – ответил я. «Пойти туда». И вот на ночь глядя мы направились к коннетаблю. Сегодня денек выдался суматошный, что и говорить. Высокие дома Авиньона скрывали луну, и если бы улицы не освещались редкими факелами, то мы бы наверняка провалились в какую-нибудь яму, наполненную жижей. Дом коннетабля больше напоминал замок, чем дворец. Массивное строение скрывалось за высокой стеной, а на первом этаже окон вообще не было. Я оставил охрану во дворе, и нас с Виолеттой проводили по красному лестничному ковру в библиотеку. Там, в окружении фолиантов, нас принял вполне крепкий моложавый мужчина, одетый в простую серую куртку, которая уместнее смотрелась бы на разорившемся дворянине, чем на коннетабле франков. «Господин барон, присаживайтесь», — Анри Надири показал на плетеное кресло. «И вы, миледи, извиняюсь за поздний вызов, я сам недавно узнал, что вы записались на аудиенцию у Его Величества. А мне так хотелось с вами встретиться и поговорить об Вигналийском лесе. Вы ведь бывали в Вигналийском лесу, не так ли, барон?» Я насторожился. Насколько мне было известно, вопрос Вигналийского леса никого всерьез не интересовал. Все давно свыклись с тем, что такой лес существует, и воспринимали это как данность. Вероятно, и король, и местные дворяне благодарили судьбу за то, что обитатели леса крайне редко выходят за его пределы. Связываться с очисткой леса от големов никто не хотел. «Бывал», — ответил я, — «я ведь хозяин Вигналийского замка». «Формально, конечно». «Что вы имеете в виду под словом «формально»?» Седоватые усы коннетабля любопытно изогнулись. Я пожал плечами. «Мне довелось побывать и в замке. Там я нашел кольцо, принадлежащее баронам Вигналийским. Также нашел сундук, полный золота и серебра. Мне удалось его вытащить из леса, и за эти деньги я купил замок Лига. Все знают эту историю». Анри Надири усмехнулся. В разрезе его глаз было что-то восточное. И я тоже знаю эту историю, барон. Но как вам удалось выйти из леса? Неужели вы никого не встретили на своем пути? Почему не встретил? Встретил. На меня напал обезьянообразный голем. Но мне удалось отбиться. Я ведь хорошо фехтую. Люди потом говорили, что мне повезло, что там водятся такие монстры, с которыми я никогда бы не справился. Коннетабль взял кресло, поставил его напротив нас с Виолеттой и сел. О ваших успехах в фехтовании я тоже наслышан, господин барон. Поговаривают также, что вы владеете копьем похуже, чем фехтуете. Впрочем, это не имеет отношения к делу. Вы знаете, откуда берутся вигналийские големы. Виолетта бросала встревоженные взгляды. Она заранее предупредила меня, что коннетабль опасен, что он стар, опытен и раскрыл за свою карьеру не один заговор. Анри не казался мне таким уж старым, но я не понимал, куда он клонит. Люди говорят, что големы там были всегда. Наверное, их создали очень давно. Вот они и живут. Анри Надири притворно улыбнулся, скорее осклабился. Его мимика напомнила мне шакала. «Барон, вы же сами маг и знаете, как трудно создать голема, который жил бы 1000 лет. Отварим вигналийского леса больше 2000. Их не создали, их непрерывно создают до сих пор. Что вы думаете об этом?» Сигнал тревоги забился в моей голове. Никто и никогда из местных жителей не упоминал о бункерах. Даже сам дядюшка Вилли говорил, что бункеры – тайна, известная лишь немногим посвященным, либо выжившим богам, либо диемолитам. Вопрос заключается в том, кто рассказал о бункерах коннетаблю. Я живу рядом с вигналийским лесом уже не первый год и ни разу не слышал ни о каких магах, прячущихся в чаще, милорд. Согласитесь, что если бы маги там были, то это не осталось бы незамеченным. Маги ведь не могут сидеть в лесу безвылазно. Они тоже стареют, умирают, им нужна свежая кровь. Я могу гарантировать, что никаких магов в лесу нет, иначе пошли бы слухи. Местные жители живо интересуются всем, связанным с лесом, ибо от этого зависит их жизни. Я говорил не совсем о магах, мрачно произнес коннетабль. Поставлю вопрос по-другому. Наводило ли что-либо вас на мысли, что в лесу могут обитать могущественные существа, которые не люди, но и не диемолиты? Я задумался и помедлил с ответом, но мои мысли касались не вопроса. Я пытался отгадать, откуда коннетабль узнал либо о богах, либо о хранителях. Смотря какие существа, милорд, может, вы имеете в виду голема-сфинкса, который жил в подвале у одного из моих врагов. Этот голем был сделан на совести отнюдь не людскими магами. Мне даже кажется, что он очень стар. Конечно, от сфинкса трудно добиться прямых ответов, ведь он обожает загадывать загадки, но подозреваю, что ему или ей как раз больше 1000 лет. Коннетабль поморщился. Удивительно, но морщины на его лице от этого не стали глубже. О сфинксе я знаю. Это Физ, бесполезное создание. Что вы с ней сделали? Я ответил почти правду. Выпустил в вигналийский лес в обмен на обещание прийти на помощь, если она мне понадобится. Понимаете, такого голема опасно держать в заточении, я не хотел рисковать. От Физ нет никакого толка, задумчиво повторил коннетабль. Она мало что знает, других големов создавать не умеет, только охотится за людишками. Я с самого начала знал, что она живет у этого, как его у прастов. Но меня интересует не Физ, а те, кто гораздо более могущественны. Диемолиты? Спросила Виолетта. Нет, не диемолиты. О них мне все известно. Другие существа. Впрочем, ладно. Я предлагаю вам соглашение, господин барон. Я помогу вам удержать захваченное, поговорю с королем, чтобы он признал вас графом, но в обмен вы будете сообщать мне обо всем, что покажется вам необычным. Просто будете писать отчеты о происшествиях с лесом и излагать ваши мысли по этому поводу. Раз в месяц. Как вам эта сделка? Я почти присвистнул. Кажется, коннетабль решил меня завербовать, сделать своим агентом. Но на кого мне придется работать? Я мысленно пролистал разговор и с грустью констатировал, что, похоже, не на богов, а на диемолитов. Судя по некоторым словечкам, а также по фразе о диемолитах мне все известно, благородный коннетабль франков работал на врагов рода человеческого. Ведь о своем лагере человек обычно и так все знает, а о лагере противника очень хочет разузнать побольше. Благодарю за щедрое предложение, я привстал и вежливо поклонился. В обмен на графскую корону вы получите самые лучшие и самые качественные отчеты. Когда мы покинули замок коннетабля, Виолетта поздравила меня с тем, как удачно прошел разговор. Я же усиленно думал о том, что вот наконец нашелся первый агент Диамолитов. Целый коннетабль франков. Было бы здорово похитить его и взять в оборот, чтобы получить нужную мне информацию. Но, к сожалению, для такой затеи требовались силы большие, чем были в моем распоряжении. И потому я отложил эту замечательную мысль на потом. Глава 35. Аудиенция у короля началась строго по расписанию. Мы с Виолеттой пришли во дворец на час раньше назначенного и прождали ровно час в толпе придворных, прежде чем я был вызван. Мне позволили приблизиться к ступеням, над которыми возвышался позолоченный трон с красными подушечками и резными подлокотниками. На публичную аудиенцию отводилось 5 минут, и я собирался извлечь из них все, что можно. «Барон Арт, на вас поступила жалоба от нашего вассала графа Жофруа», — размеренным бесцветным голосом произнес король. «Мы требуем объяснения ваших действий. Ваше Величество, граф поддержал моего личного врага барона Праста, который даже не являлся его вассалом. У меня не оставалось другого выхода, как выступить против графа. Я старался говорить вежливо, но твердо». Король слегка шевельнул кустистыми седыми бровями, тогда как его тело, скрытое пурпурной мантией, осталось недвижимым. «А чьим вассалом был этот барон Праст?» «Ничьим, ваше величество». По толпе придворных за моей спиной пронесся удивленный шепот. «Каждый должен быть чьим-то вассалом, это основа основ», — поучительным голосом произнес король. «Мы слышали о вашем Вигналийском лесе. Баронство вокруг него свободны от сюзерена. Но эту ситуацию мы не можем признать нормальной. Так вы утверждаете, что граф первый напал на вас, в то время как вы сражались с другим свободным бароном?» «Именно так, ваше величество. Мы не поддерживаем агрессивные войны наших вассалов». На лице маски короля двигались только губы. «Мы предпочитаем не вмешиваться в эти войны, но мы не можем допустить существования свободных баронств. Мы предлагаем вам частичный вассалитет, барон Арт. Вы станете графом и будете избавлены от воинской повинности в моей армии. В обмен вы обязуетесь не прибегать к нашей помощи в случае войны или иных действий, случившихся по вашей инициативе. Кроме того, немедленно заключайте с графом Жофруа полный мир». «Каким будет ваш ответ?» Я сразу понял всю хитрость этого предложения. «Король получает некоторый контроль над моими замками и землями, но не несет никаких обязательств в случае войны с Вигналийским лесом, если я решу туда вторгнуться. Понятно, что сам лес на меня не нападет». Фраза «полный мир» означает, что по меньшей мере 6 месяцев мы с Жофруа воздержимся от военных действий. С другой стороны, на титул графа стоит согласиться. Это значительный шаг к моей цели. Я накоплю силы, нападу на соседей, расширю территорию и, глядишь, стану герцогом. А герцог уже способен собрать под своими знаменами армию против Диамолитов. Я согласен, ваше величество. Впервые за весь разговор руки короля шевельнулись. Подойдите, барон Арт. Я поднялся по ступеням к трону, встал на одно колено и вложил свои руки в руки короля. Поднимитесь, граф, наш вассал, во имя кодекса. Клянетесь ли вы соблюдать свои обязанности перед нами? Клянусь. Я встал на ноги и произнес. Клянетесь ли вы, сеньор мой, соблюдать свои обязанности передо мной? Клянусь, ответил король, и мы обменялись символическим поцелуем. Аудиенция была закончена, и я спустился с лестницы. Глашатай был уже готов выкрикнуть имя следующего просителя, но я неожиданно вновь обратился к королю. Ваше Величество, разрешите высказать просьбу личного характера, не имеющую никакого отношения к политике. Правая бровь шевельнулась на лице короля. Говорите, граф, я хотел бы пофехтовать с вами. Дело в том, что фехтование – это мое большое увлечение, в котором я довольно преуспел. Может, вы знаете, что я победил даже одного из чемпионов королевства на дуэли. Однако мне кажется, что самый лучший фехтовальщик находится передо мной. Мне бы хотелось скрестить с вами мечи, чтобы оценить, в первую очередь, мой собственный уровень. По толпе вновь пробежал шепот, но мне показалось, что король взглянул на меня благосклонно. «Почему вы считаете, граф, что мы – самый лучший фехтовальщик? Ваше Величество, если с кем-то, начиная с его 2-летнего возраста, занимаются самые лучшие учителя этой страны и соседних стран, то он просто обязан стать выдающимся фехтовальщиком». Тонкие губы короля тронула едва заметная улыбка. «Да будет так, граф. Приходите сегодня в 8 вечера. Мы не столь молоды, как вы, но фехтование нас тоже интересует». Я поклонился и исчез в толпе. Виолетта протиснулась ко мне, схватила меня за руку и горячо зашептала в ухо. «Это гениальный ход, господин барон. Вы нашли предлог, чтобы поговорить с королем с глазу на глаз. Может, вам удастся подружиться с ним. В этом и заключается мой план», — тихо ответил я. «До 8 еще полно времени. Пойдем, пообедаем, с радостью, господин барон. Ох, господин граф». Мы поели на роскошной террасе неподалеку от дворца. Я заказал желе с грибами, а Виолетта – салат с курицей. Ко мне все чаще приходила мысль, что женитьба на этой девушке не такая уж плохая идея. Виолетта красива и верна. На нее глазели почти все встречные мужчины, но она не сделала ни одного шага, который позволил бы заподозрить ее в двойной игре. Это жемчужина в короне любого графа. Прекрасная черная жемчужина без моральных барьеров, способная держать в напряжении всех окружающих. Затем мы забрали в канцелярии королевскую грамоту, в которой утверждалось, что я, Арт, являюсь графом Вигналийским. Именно словом король решил обозначить мои владения. Надо же, я был самозваным бароном, а стал настоящим графом. Почему-то эта мысль радовала меня. Мои губы даже прошептали несколько раз «граф Вигналийский», словно пробуя эти слова на вкус. Когда часы на высокой старинной башне пробили 8, я стоял уже посередине королевского зала для тренировок и сжимал в руке сбалансированный деревянный меч. «Приступим, граф!» Король напротив меня приветственно взмахнул своим оружием. «Мы приступили». Мои ожидания оказались точны. Король действительно очень хорошо фехтовал, и если бы был чуть моложе, еще неизвестно, кто выиграл бы по очкам. А так мы фехтовали, отдыхали и фехтовали вновь. Во время отдыха между нами состоялось несколько любопытных бесед. Например, мы поговорили о том, как король должен относиться к своим подданным. Я сказал, что один правитель из дальних краев как-то произнес, что в его стране есть только один значительный человек, тот, с которым он, правитель, разговаривает в данную минуту. Хлодвиг на миг задумался. Когда он размышлял, его лицо утрачивало отрешенное выражение и становилось вполне глубокомысленным. «Этот ваш правитель не уважал своих подданных», — наконец сказал король. «Как он умер? Его убили, ваше величество». «Я так и думал». Такое мог произнести только правитель, готовый подвергать своих подданных ненужным испытаниям, ведь он не видел в них полноценные человеческие существа. Конечно, они захотели от него избавиться. Мы пофехтовали еще несколько раз и поговорили об утопических вещах, включая единые налоги и снос крепостных стен замков. Спасибо, Ришелье, за науку о мечтах любого монарха при феодализме, на которые, как выяснилось, у нас были одинаковые взгляды. А затем, наконец, я решил, что достаточно нравлюсь королю, чтобы задать главный вопрос. «Ваше Величество, скажите, а почему вы не организуете поход против диемолитов?» Король резко обернулся и пристально посмотрел на меня. «За этот вечер вы, граф, несколько раз озвучили мои собственные мысли, и опять вам удалось назвать мою мечту, которая преследовала меня все детство. Я буду откровенен с вами, ведь вы не придворный, а искренний человек. Когда я был наследным принцем, то мечтал, что как только получу корону, сразу возглавлю большой поход против этих существ, вовлеку соседей, заручусь поддержкой жрецов. Я даже недоумевал, почему мой отец или дед никогда не предпринимали таких попыток. Отец говорил мне, что пытался пойти против диемолитов очень давно, но его переубедили. Я помню, что тогда даже рассердился. Ведь что значит воля короля, если кто-то может его отговорить? Но когда я получил корону, все изменилось. Что же изменилось, ваше величество? Живо спросил я, видя, что король снова задумался. Хлодвиг пожал плечами. Мои советники в первый же день после коронации начали мне объяснять, в чем заключается ответственность короля перед народом. Я и сам чувствовал эту ответственность. Они отговаривали меня от опасных и разорительных предприятий и особенно от похода против диемолитов. Ни один из моих советников не поддержал этот поход, никто. Они показывали мне цифры убытков, а коннетабль даже приводил пример неудачных попыток и утверждал, что многие безответственные короли, замышлявшие подобное, утрачивали власть и жизнь из-за заговоров, потому что бесплодные и проигрышные походы не нравились никому. Они разоряли государство и не приносили счастья подданным. Но вы-то в глубине души не согласились с этим, ваше величество, предположил я. В глубине души нет, вы правы, улыбнулся король. Я тогда даже пообещал себе, что не буду спешить и дождусь благоприятного времени. Но годы несутся вскачь, а благоприятного времени все нет. Мой день расписан с утра до вечера. Я занимаюсь текущими делами, а на остальные просто нет сил. А другие короли, ваше величество, вы ведь встречаетесь с ними иногда. Что думают они по этому вопросу?» Хлодвиг рассмеялся. Его смех был хриплый и печален. «Вы бьете не в бровь, а в глаз, граф. Откуда вам вообще известно, что мы говорим об этом? А, впрочем, да, говорим, когда заканчиваем со всеми остальными делами. Другие короли думают точно так же, как и я, что когда-нибудь придет время и тогда. Я полагаю, что оно никогда не придет, граф. Мы расстались с Хлодвигом в хороших отношениях. Конечно, друзьями мы не стали, но я все-таки сумел узнать то, что хотел. С моей стороны было неразумно предполагать, что агенты Диамолитов только убивают алхимиков, чтобы предотвращать возникновение взрывчатых веществ. Увы, эти агенты повсюду, они влияют на политику и не погнушаются физическим устранением самых знатных особ. Мне следовало поймать и допросить хотя бы одного шпиона, чтобы составить мнение о грандиозности раскинутой сети. Виолетта ждала меня в комнате, соседней гимнастическому залу, и мы, поблуждав, вышли не через главный выход, где нас ждала охрана, а через какую-то боковую дверь. «Вы очень задумчивы, господин граф. Что-то пошло не так?» – спросила девушка, беря меня под руку. «Все прошло отлично, но я думаю об одной загадке, невольно заданной мне королем. Вот представь, что ты, королева. Я это легко могу представить», – рассмеялась Виолетта. «Мы перешагнули через лужу, которую заметили в самый последний момент из-за плохого освещения. Улицы за этой частью дворца выглядели пустынными. Так вот, у тебя напряженные отношения с соседней страной, и эта страна много лет назад заслала к тебе шпионов в большом количестве. Их настолько много, что они занимают даже важные посты в твоем правительстве. Вопрос заключается в том, почему эта долго существующая сеть так и не была публично раскрыта. Ведь если агентов очень много, то хоть один, но проговорился бы, хотя бы случайно. Кто-то мог бы попасть в лапы закона и стал бы давать показания. Да и вообще, чем больше агентов, тем выше шансы на то, что среди них окажется болтун, который раструбит о шпионской организации на всех перекрестках. «Но болтуна не было?» – спросила девушка. «Ни одного болтуна, насколько я знаю. Может, их всех отбирали особенным образом?» – предположила Виолетта с недоумением. Я вздохнул. Узнать бы, что это за образ такой. Мы свернули за угол, от главного входа нас отделял еще один поворот. Внезапно я услышал крик. «Это она! Быстрее!» Я резко обернулся. К нам бежали трое, одетые в темные плащи. «К стене!» – скомандовал я Виолетте. Мой меч встретился с мечом ближайшего из нападающих, и я почти успел поразить противника в живот, однако какой-то толстяк ринулся сбоку напролом. Трудно сказать, что им двигало. То ли он понадеялся на крепость кольчуги под плащом, то ли подумал, что я не успею отреагировать. Он ошибся в своих расчетах. Мой меч ударил его прямо в лицо, но натиск был так силен, что я не смог удержаться на ногах и упал. Первый нападающий приблизился к Виолетте. Я это отчетливо увидел, перекатился и рубанул мечом по его ногам. Это позволило мне подняться и скрестить меч с последним, третьим противником. Этот фехтовал плохо, зато болтал хорошо. «Отступите!» — хрипло выкрикнул он мне. «У меня с ней старые счеты. Я имею право ее убить». «А я имею право убить вас», — ответил я, вонзая меч в его шею точным выпадом. Вокруг меня валялись два трупа и один раненый в ноги. Я наклонился к девушке. Она сидела, опираясь на стену и сжимая рукой левый бок. «Что с тобой? Ты ранена?» Я попытался убрать ее руку, но Виолетта не позволила. «Я убита, господин граф», — тихо ответила она. «Мои старые поступки настигли меня. Не нужно было ехать в Авиньон, но я так не хотела отпускать вас одного». «Постой, может, все не так плохо», — встревоженно ответил я. «Позволь мне осмотреть рану». «Не нужно, господин граф. С вами ведь нет вашего кудесника Туссиана, который спас Никера от смерти, а моя рана еще опасней. У меня осталось несколько минут в запасе. Я знаю, что говорю. Мы можем позвать врача». «Нет, господин граф, удивительно, что я умираю, а любовь к вам не проходит. Это какое-то безумие. Ах, как жаль, жаль, что мы не будем вместе, Виолетта». Но девушка закрыла глаза. Я еще ближе наклонился над ней и понял, что она не дышит. Виолетта, опытный маг, ошиблась насчет нескольких минут жизни. Когда она это сказала, ей было отведено всего несколько секунд. Я сначала даже не мог поверить, что прекрасной и опасной Виолетты больше нет. Мои пальцы трогали ее неподвижное лицо и будто ждали, что сейчас она откроет глаза, улыбнется и скажет: «Господин барон, все-таки вы сильно привыкли ко мне, больше, чем я рассчитывала». Но ничего не происходило. Я невольно подумал о том, что Виолетта была права, когда говорила, что нельзя терять тех, кто дорог, что, наоборот, их нужно собирать и держать около себя. Я подошел к единственному раненому. Он лежал, поджав ноги, и тихо постанывал. «За что вы убили Виолетту?» – спросил я. Белки глаз раненого блеснули в свете дальнего фонаря. Отец моего друга Антония бросил из-за нее семью, а она отказала ему. Он убил себя из-за позора. Голос отвечающего был таким глухим, будто доносился из преисподней. «Какой-то сомнительный повод для кровной мести», — произнес я. Антония ее тоже любил. Любил много лет. Он не мог смириться, что она будет принадлежать не ему. У некоторых людей в Авиньоне слишком сильные эмоции, которые не приносят ничего, кроме горя. Я вернулся к телу Виолетты. Вскоре появились и королевские гвардейцы. Они хотели арестовать всех участников, и меня, и раненого, но я представился графом Вигналийским и сказал, что просто возвращался от короля в обществе своей дамы, когда вдруг на меня напали. Один из гвардейцев посветил фонарем в мое лицо и подтвердил, что я и есть граф. Король назначал таких крупных феодалов не каждый день, и во дворце меня знали. Гвардейцы раздобыли повозку, и мы с Виолеттой вернулись на постоялый двор. Глава 36. Девушку похоронили на кладбище при монастыре Ювенты. Кроме меня и моей охраны, на похоронах присутствовали еще несколько человек. Когда гроб опустили в могилу и церемония завершилась, ко мне подошел крепко сбитый и хорошо вооруженный незнакомец лет 40. «Ваше сиятельство, приношу свои соболезнования по поводу гибели вашей невесты», — произнес он хорошо поставленным баритоном. «Однако до меня дошли слухи, что вы собираетесь сегодня уезжать. Так ли это?» «Соболезнования принимаю», — ответил я. «Может, и собираюсь. Но с кем имею честь разговаривать?» «Гийом, сын барона Кара», — по-военному представился собеседник. «Меня направил к вам преподобный Аскольд. Он тоже выражает соболезнования и пеняет вам на то, что вы обещали заглянуть к нему в собор праведных воинов, но так этого и не сделали». Я с трудом вспомнил этого Аскольда. Он оказался весьма осведомленным свидетелем дуэли около стен Авиньона. «Передайте преподобному мои извинения, но я сильно тороплюсь. Дома меня ожидают дела». Гийом сделал шаг вперед и сказал доверительным шепотом: «Вы новый человек в нашем городе, господин граф, и я скажу вам как солдат солдату. От приглашений преподобного Аскольда нельзя отказываться. Его положение таково, что даже высшие жрецы прислушиваются к его словам». Гийом поднял палец, будто показывая наверх, а потом, заметив мои колебания, добавил: «Визит – это так, пустяк, но если преподобный Аскольд разгневается на вас, то неприятности с церковью гарантированы, очень серьезные. С другой стороны, если вы понравитесь преподобному, то он станет вашим покровителем». После смерти Виолетты я чувствовал себя не очень хорошо. Моя привязанность к девушке оказалась сильнее, чем думалось раньше. Силы будто оставили меня, и бодаться с церковью без причин мне не хотелось. Да и покровитель в высших церковных кругах не помешал бы. «Идемте, Гийом, проводите меня». Мы пошли по серым тротуарам. Гийом пытался вести беседу, но я с трудом отвлекался от мыслей о Виолетте. Лишь около входа в массивный белый собор с колоннами я сумел немного сосредоточиться. Аскольд принял меня в небольшой полуподвальной комнатке со скромной обстановкой. Жрец был одет в свою обычную черную сутану. Мне показалось, что его веснушки стали ярче. «Вы, наверное, удивляетесь, почему я был столь настойчив, когда приглашал вас сюда, господин граф», — сказал Аскольд после приветствия и соболезнования. «Однако на вас работает некий маг Туссиан, который не дает мне покоя». «Чем же, ваше преподобие?» «Я подумал, что некоторые люди в Авиньоне слишком хорошо осведомлены обо мне и моих приближенных, тем, что он умеет делать невозможное. Поговаривают, что он не только создает разумных големов, читающих мысли, но и может управлять одновременно двумя, а то и тремя големами. Хотя Туссиан и выдающийся маг, слухи часто преувеличивают его могущество», — я ответил уклончиво. «Пойдемте, граф, я покажу вам кое-что». Аскольд подошел к бронзовому подсвечнику, висящему на стене, взялся за него, и я понял, что это не подсвечник, а дверная ручка в форме подсвечника. Открылась небольшая дверь, ведущая куда-то вниз. Мы спустились по лестнице и оказались в лаборатории мага. Это была самая лучшая из всех оборудованных лабораторий, которые мне доводилось видеть. На столах и массивных полках, в клетках под потолком хранились големы птицы, а вдоль стен стояли бочки с глиной самого отменного качества. «Это моя вторая обитель», — с улыбкой произнес Аскольд. «Посмотрите на этого коршуна». Повинуясь мысленной команде, небольшой коршун вылетел из клетки и описал круг над моей головой. Птица выглядела великолепно, я с первого взгляда не смог отличить ее от настоящего хищника. «Мне нравятся пернатые», — пояснил Аскольд с улыбкой. «Смею надеяться, что я достиг некоторых успехов в их изготовлении». Внезапно он нахмурился, обратив взор на черно-белого орла средней величины, сидевшего на полке. «А вот это чудовище сегодня сделал мой ученик. Посмотрите, как непропорционален хвост. Это никуда не годится». Аскольд подошел к орлу и вытянул руку. Лицо священника приняло отрешенное выражение, словно он обратился мыслями внутрь себя. Примерно через полминуты орел на моих изумленных глазах стал превращаться в глину. Аскольд обратил в глину голема, сделанного другим человеком. «Я никогда не достигал таких вершин. Максимум, что позволяли мне способности, это не очень быстрое уничтожение собственных големов. Я даже не был уверен, что дядюшка Вилли может разрушать чужих големов. Несомненно, передо мной находился величайший маг. Я восхищен вашими достижениями», — искренне произнес я. «Примите мои поздравления. Думаю, что никто в нашем королевстве не приблизился к таким высотам». Аскольд кивнул, будто отказываясь от комплимента, но я видел по блеску глаз, что похвала ему приятна. «Как вы заметили, граф, магия – мое большое увлечение. Я собираю и классифицирую сведения о каждом выдающемся маге и пытаюсь сам достичь их мастерства. Мне это удается почти в каждом случае, за исключением вашего Туссиана. Он для меня большая загадка, а его способности – моя несбыточная мечта. Самое интересное, что я даже не могу толком установить, когда возник его великий дар. Ведь до того, как он пошел к вам на службу, никто не считал его хорошим магом. Будучи подростком, он плохо учился в школе, а из университета его выгнали с формулировкой «бездарность крайней степени во всем, за исключением лекарского дела». Потому у меня и возник вопрос, а что с Туссианом случилось в вашем замке? Что сделало его таким искусным магом? Мне пришлось крепко задуматься. Когда я выбирал Туссиана в качестве ширмы для дядюшки Вилли, то руководствовался лишь представительной внешностью мага и его готовностью держать рот на замке. В мою неопытную голову тогда не приходила мысль, что в условиях феодальной раздробленности кто-то скрупулезно собирает сведения о всех выдающихся магах. «Ну же, граф, вы можете удовлетворить мое любопытство», — Аскольд явно настаивал на ответе. «А что было делать мне? Или сказать правду, или громоздить новую ложь? Но разве можно сообщить авторитетному и, возможно, истинно верующему священнику, что у меня в замке скрывается самый настоящий сатана, бунтовщик против божественного миропорядка и враг многоединого? Оставалось сказать ложь. Вы интересуетесь этим как официальный служитель церкви или как маг?» — перво-наперво спросил я. Теперь задумался Аскольд и наклонил голову с выбритой макушкой. «Я о вас тоже наслышан, граф. С вами нужно держать ухо востро. Допустим, я интересуюсь Туссианом в частном порядке. Тогда я могу потребовать оплату за мою историю», — произнес я, присматриваясь к большому серому филину, сидящему в углу на жердочке. «Большую оплату?» — совершенно серьезно спросил Аскольд. «Не очень. Просто вашу поддержку, когда она мне понадобится. И, конечно, не разглашение того, о чем я вам расскажу. Пусть это будет нашей общей тайной». «Согласен», — Аскольд протянул мне длинную холеную ладонь, и мы обменялись рукопожатием. «Рассказывайте, граф». Я уселся на табурет рядом со столом для экспериментов и вздохнул. «Все дело в самом Туссиане. Он не похож на остальных магов. Очень интересно, граф. Продолжайте». Аскольд сел на соседний табурет. «Я очень надеюсь на то, что вы сохраните сказанное в полной тайне. Мой маг Туссиан страдает редким недугом. У него раздвоение личности». «Что?» Брови Аскольда прыгнули вверх. «Да, ваше преподобие. В обычном состоянии Туссиан обыкновенный маг, очень плохой, кстати. Но иногда у него появляется другая личность. И вот эта другая личность как раз выдающийся маг, который способен творить самые настоящие чудеса. К сожалению, она появляется довольно редко. Ну и ну, я никогда не слышал. Точнее, знаю, что есть такой недуг, но не думал, что им страдают и маги. Бедный добрый Туссиан, с моей легкой руки он успел побывать алкоголиком, грибным наркоманом и теперь вот стал шизофреником. Да, это так, ваше преподобие. Во время приступов Туссиан способен на невероятные вещи. Мне приходится держать все это в тайне, чтобы не поползли слухи, и люди не испугались. Кому понравится жить под одной крышей с магом, который иногда думает, что он – это кто-то другой? Мне хотелось бы встретиться с Туссианом, произнес Аскольд с нажимом. В этом мой долг исследователя и, пожалуй, священника. Как член коллегии я однажды беседовал с больной женщиной, у которой было сразу несколько личностей. Мы не признали ее одержимой и отправили к лекарям. Но как мага меня очень интересует разговор с другой личностью Туссиана. Я энергично кивнул, словно был готов показать Аскольду ход сейчас всех моих людей и все мои владения. Конечно, это можно устроить, ваше преподобие, но никто не способен предсказать появление двойника. Иногда приходится ждать неделями. Недавно дядюшка Вилли сказал мне, что я неплохой полководец, но не более того, и мой истинный дар лежит в другой плоскости. Например, из меня получился бы отличный шпион, потому что меня можно припереть к стенке только неопровержимыми доказательствами, иначе я просто ускользну. Вилли тогда сделал вывод, что нам сопутствует успех благодаря моим нестандартным идеям выходца из другого мира. Мы расстались со Скольдом в самых лучших отношениях и предварительно договорились о его частном визите в мои земли месяца через два. Жрец даже показал мне пару хитрых приемов, полезных при изготовлении птиц-големов. Я вернулся на постоялый двор, быстро собрался и отбыл в свои владения. В дороге ничего необычного не произошло, за исключением того, что случайный попутчик, купец, рассказал нам о какой-то эпидемии, надвигающейся с юга. Я не обратил на его слова особого внимания, ведь большую часть дороги провел, погруженный в воспоминания о прекрасной Виолетте. Прибыв к армии, я обнаружил, что ничего не изменилось. Граф не нападал, а Никер лишь ждал моего возвращения. Жаль Виолетту, как-то слишком буднично сказал мой друг. Может, из нее получилась бы неплохая жена и графиня. Я слышал историю об одном пирате, который, насытившись убийствами, поселился в городке на берегу океана и открыл сиротский приют. Он исправился, и Виолетта могла бы тоже исправиться, хотя мы этого никогда не узнаем наверняка. Я оставил без внимания сравнение Виолетты с пиратом, ведь Никер любил девушку, лишь когда находился в присутствии ее красоты. В остальное время мой друг рассуждал весьма разумно и даже высказывал к Виолетте неприязнь. В тот же день от меня понесся к графу гонец с примирительным письмом, предлагающим полный мир в текущих границах, как и требовал король. Жофруа откликнулся немедленно и изъявил желание встретиться с глазу на глаз. Я позвал графа в свой лагерь, и он вскоре объявился с минимальной охраной, зная о том, что я никогда не нарушал свои обещания и никого не заманивал в подлые ловушки. Жофруа выглядел очень усталым, хотя вроде бы мы уже давно не сражались. Под глазами графа болтались мешки, а жидкая черная крашеная борода не могла скрыть потрескавшиеся губы. Мы немного поговорили, и я протянул письменный договор. Граф даже толком не стал читать, он выхватил из текста лишь фразу «полный мир» и произнес: